Глава 70. В середине марта Карен Грант ехала в Клинтон, как она надеялась, в последний раз. В течение нескольких недель после смерти Эллена она каждую субботу проводила в доме, разбирая нажитое за 6 лет их совместной жизни, отбирая ту мебель, которую она хотела бы перевести в нью-йоркскую квартиру, договариваясь с агентом по продаже подержанной мебели насчет оставшейся. Она продала машину Эллена и передала дом в ведение агента по продаже недвижимости. Сегодня должна состояться поминальная служба по Эллену в церкви студенческого городка. Завтра она уезжает на 4 дня в Сент-Томас. «Как хорошо куда-нибудь уехать», — думала она, мчась по Нью-Джерси, Тернпайк. Работа в бюро путешествий имела просто неоценимые преимущества. Ее пригласили на Френчменс Риф, в одно из ее любимых мест. И Эдвин тоже поедет. Ее сердце учащенно забилось, и она невольно улыбнулась. С осени им уже не надо будет скрывать свои отношения. Поминальная служба была похожа на похороны. Невозможно было остаться равнодушным к тому, как превозносили Эллена. Карен громко разрыдалась. Сидевшая рядом Луиза Ларкин обняла ее. «Если бы он только послушал меня, — сказала Луизе Карен, — я предупреждала его, чтобы он остерегался этой девочки». После службы в доме Ларкинов был небольшой прием. Карен всегда восхищалась их домом. Ему было более 100 лет, и он был великолепно отреставрирован. Он напоминал ей дома в Куперстауне, где жили большинство ее университетских друзей. Она же выросла на стоянке жилых автоприцепов и до сих пор помнила, как кто-то из ее одноклассников насмешливо спросил, не хотят ли ее родители нарисовать на рождественской открытке свой домик на колесах. Ларкины пригласили не только руководство и преподавателей, но и с десяток студентов. Кто-то из них выражал искренние соболезнования, кто-то подходил к ней со своими воспоминаниями об Эллене. Со слезами на глазах Карен сказала собравшимся, что с каждым днем она все сильнее чувствует утрату. В противоположном конце комнаты Вера Уэст, недавно появившаяся на факультете, сидела с бокалом белого вина. Ей было 40 лет. Ее круглое, приятное лицо обрамляли короткие, вьющиеся от природы каштановые волосы. Карих глаз Веры было не видно за темными очками. У нее было вполне нормальное зрение, но она опасалась, что глаза могли выдать ее чувства. Она пила вино, стараясь не вспоминать, что всего несколько месяцев назад на одном из факультетских вечеров в противоположном конце комнаты сидел Эллен, а не его жена. Вера надеялась, что за время болезни у нее будет достаточно времени справиться со своими эмоциями, о которых никто не должен догадываться. Откинув назад прядь волос, постоянно падавшую ей на лоб, она вспомнила строчку из стихотворения, написанного поэтом XIX века, «Невысказанное горе — тяжелейшее бремя». К ней подсела Луиза Ларкин. «Как хорошо, что вы вернулись, Вера! Нам не хватало вас. Как вы себя чувствуете?» Ларкин смотрела на нее понимающим взглядом. «Спасибо, гораздо лучше. Мононуклеоз так изматывает. Да-да». После похорон Эллена Вера поспешила уехать на свою летнюю дачу в Кейп-Код, и, позвонив декану, она сослалась на мононуклеоз. «Карен великолепно выглядит для человека, который понес такую утрату. Как вы думаете, Вера?» Поднеся бокал к губам, Вера сделала глоток, затем спокойно ответила. «Карен красивая женщина. Я заметила, что вы так похудели. У вас осунулось лицо. Клянусь, если бы я увидела здесь всех впервые, и меня спросили, кто вдова, я бы показала на вас. Сочувственно улыбнувшись, Луиза Ларкин сжала Вере руку.